Солнечные лучи освещали маленькую человеческую фигуру, стоящую перед входом в гараж. «Не стреляй! Это я, Томми!» — сказал маленький мальчик. Марк внимательно посмотрел на зашедшего маленького человечка. Он был одет в черную футболку с надписью «Лос-Анджелес», спортивные штаны и изрядно износившиеся кеды. В руках он держал игрушечного человечка. Было видно, что он был немного напуган, и его голубые глаза сделались круглыми. Волосы у него на голове были беспорядочно уложены, средней длины и с неровными концами. Марк опустил пистолет и спокойно продолжил заниматься своим делом. Маленький Томми медленно шагал по гаражу и осматривал его. Он смотрел на развешанные инструменты на стене, на освещение, но больше всего он разглядывал машину. С детским любопытством смотрел на колеса, диски, арки, двери. После непродолжительной паузы он сказал: «Вау, вот это тачка! Это же ваша машина, да, мистер?» «Да», — ответил Марк, не поворачивая головы. Мальчик приблизился к столу и перешел дальше. Он хотел посмотреть на переднюю часть автомобиля. Ему было интересно потрогать его. Он дотрагивался до фар, до решетки и до трехлучевой звездочки. «Я люблю такие крутые машинки!» — воскликнул он, а потом добавил: «А такую я не видел нигде». Марк понимал реакцию мальчишки. Машины с детства оставляли яркие впечатления у детей. Это не особо меняется даже с возрастом. Взрослые – те же большие дети. Такие вещи, как автомобили, особенно интересуют маленьких. Они движутся, светятся, издают массу незнакомых звуков. Работающего мотора, свист шин, гудки. Как бы ни менялось общество, традиционно ролью мужчины остается расширение окружающего пространства, движение вперед, стремление к превосходству. Отличным средством проявить и развить эти качества становятся автомобили. Сначала игрушечный, а потом и настоящие. Машина становится средством самовыражения мальчика и мужчины, олицетворением его «я», важной деталью образа и характера. Поэтому Марк понимал это чувство любопытства маленького гостя. «А что ты делаешь? Твоя машина сломалась?» – задался вопросом Томми. «Нет, просто меняю масло», – ответил Марк. «Я видел тебя, как ты сюда заезжаешь. Здесь больше ни у кого нет такой крутой тачки». Марк встал из-за стола и направился ставить снятую деталь на место. «Почему твои мама и папа так часто ругаются?» – спросил Марк. Томми присел и пытался рассмотреть, что же там делает Марк. «Это не мои родители. У меня их нет, мистер». Марк внимательно глянул на Томми и спросил: «Почему?» «Они давно погибли. И мама, и папа. А это опекуны. Джессика хорошая, а вот Бен, он меня не любит. Часто говорит Джессике, чтобы она меня бросила. Классно ты его тогда размазал. Больше он меня не трогает. А сколько тебе лет?» «Мне 9, а скоро будет 10. Я уже почти большой», — гордо ответил Томми. Марк поднялся и заменил масляный фильтр. А потом открыл канистру и потихоньку стал наливать масло в двигатель. «А тот парень, кто он? Ты, наверное, пробили? Он хороший, недалеко живет, мы с ним дружим. Правда, он старше меня. У него есть только мама. Он мне даже больше, чем старший брат». Мальчик в это время смотрел на то, как золотистого цвета жидкость сливалась из канистры в маслозаливное отверстие двигателя. Взгляд перешел на руль, часть которого он мог созерцать через открытое окно дверей. «Сэр, а можно посмотреть внутри?» – попросился Томми. Марк завернул маслозаливную крышку двигателя и вытер руки сухой чистой тряпкой. А потом открыл двери гелика и подсадил мальчишку, чтобы тот уселся на кожаное сиденье. Марк закрыл дверь. «Вау, круто! Никогда не сидел в такой крутой тачке!» – восторженно воскликнул Томми. На улицу потихоньку опускался вечер. Томми детально рассматривал все в салоне машины, щупал руками деревянную отделку темно-орехового цвета, обращал внимание на три кнопки блокировок, вставленных прямо в центральную консоль, рядом с остальной россыпью управляющих элементов. Он поднимал и опускал подлокотник, сиденье, крутил регуляторы печки, регулятор звука штатной магнитолы, на которой было написано «Mercedes-Benz». Пальцем обвел значок звезды на ручке автоматической коробки. Томми случайно увидел автоматный патрон 5.45, застрявший между сиденьем и центральной консолью. Он его вытащил и положил в карман дверей. Марк все копался под капотом. Спустя некоторое время он передал ключ от гелика Томми и сказал: «Вставь это в замок зажигания. А потом, когда я скажу тебе, заводи. Окей?» «Понял», — сказал Томми. Марк ушел за открытый капот. Томми услышал команду. «Заводи!» Томми провернул ключ в замке зажигания, и двигатель Гелендвагена взревел. Мальчик держался обеими руками за руль, радости не было предела. Он сидел и улыбался. Ему казалось, что это был один из самых лучших моментов, которые произошли в его жизни. Он вслушивался в этот звук мотора. Он был глубокий и басистый, как будто пробудили древнего спящего монстра. Марк закрыл капот. Томми смотрел на него и думал про себя, что это крутая тачка, и принадлежит она такому же крутому владельцу. Вскоре с Марком познакомился и Билли, но Марк ничего им не говорил про свою деятельность. Им это не нужно было знать, это было бы плохим примером для них. Томми рассказал Билли про находку в салоне машины, про тот патрон. Сам Билли догадывался, что Марк как-то связан с криминальным миром.